возвратиться в Москву. Мой ответ был ясен и четок. Война между Германией и Советским Союзом неизбежна. Если центр этого требует, то Алама и Кент поедут в Москву. Но не следует рассчитывать на то, что я и Лео Гроссфогель разрушим созданное нами. Эта попытка не была единственной. Центр также решил отозвать Рихарда Зорге в Москву, а на его место послать какого-то безвестного полковника. Но наше руководство все-таки поняло, что такого, как Зорге, заменять нельзя, и в конце концов оставило его в Токио. Но с этого момента в центре почему-то зародилось подозрение, будто Зорге двойной агент, а может даже хуже того, троцкист. В течение нескольких недель его донесения оставались нерасшифрованными. Примечание. Маловероятно, чтобы Треппер был так хорошо осведомлен о деятельности Зорге, тем более об отношении к нему центра. Мануильский разослал по всем секциям Коминтерна указания относительно одобрения и проведения в жизнь политики Сталина. Соответствующую директиву можно резюмировать следующим образом. Война между нацистской Германией и англо-французскими союзниками есть война между двумя центрами империализма. Следовательно, рабочих она не касается. Годами руководство Коминтерна твердило, что борьба против Гитлера – это демократическая борьба против варварства. А в свете советско-германского пакта эта война вдруг стала империалистической. Коммунистам предписывалось начать широковещательную кампанию против войны и разоблачать империалистические цели Англии. Димитров писал в то время, что легенда о якобы справедливом характере антифашистской войны должна быть разрушена. Я не мог не видеть, до какой степени такая политика дезориентировала активистов бельгийской компартии. Иные с тяжелым сердцем подчинялись ей, другие, отчаявшись, покидали партийные ряды. 1 сентября 1939 года на рассвете дивизии вермахта вторглись в Польшу. Наша система связи информировала нас о продвижении гитлеровских орд и совершаемых ими зверствах. Особые подразделения эсэсовцев убивали тысячи евреев и поляков. По дошедшим до нас сведениям, 8 октября, в день пребывания Геббельса в Лодзи, эти головорезы учинили погром, выбрасывали еврейских детей из окон домов. В те же дни Красная Армия, в которой я должен был бы служить, не окажись я за границей, ввела свои войска в другую часть разделенной Польши, а Молотов направил Риббентропу поздравления по поводу великолепных успехов германской армии, позволивших низвергнуть это уродливое детище Версальского договора. Причины, побудившие Сталина годом раньше ликвидировать польскую компартию, теперь представлялись совершенно очевидными, ибо коммунисты этой страны ни за что бы не потерпели такого позора. Они доказали это в первые же дни войны, когда заключенные в тюрьмы члены партии просили освободить их и отправить на фронт, чтобы сражаться против вермахта. Через месяц после подписания пакта замысел Сталина стал еще яснее. 28 сентября 1939 года Советский Союз и Германия заключили договор о дружбе. Переговоры между Третьим Рейхом и Советским Союзом по поводу раздела сфер влияния после победы вермахта над Англией продолжались в течение последних 3 месяцев 1939 года. И в разгар всех этих бурных событий, когда сама история опровергала различные воззрения и идеалы, мы, составлявшие изначальное ядро Красного Оркестра, словно бы цеплялись за одну единственную мысль: какими бы ни были замыслы Сталина, войны с Германией ему не избежать. Эта мысль служила нам своеобразным компасом. Он указывал нам курс и не давал пойти ко дну. Надо было выстоять вопреки всему и вся. Конечно, нами овладевали противоречивые настроения. Наше душевное состояние бывало порой крайне тягостным, но мы никогда не забывали, в чем наша миссия, какие цели мы сами поставили перед собой, и все время ясно понимали, что не имеем никакого права дезертировать».